Глава третья. Мой лучший друг. Дворяне шли на флот чаще по неволе, ибо карьера на волнах давалась труднее, денег платили, кот наплакал. Да и плавания надолго отрывали их от блеска Екатерининского двора, который офицеров флота обычно игнорировал. Иное дело граф Андрей Разумовский. Какой-нибудь запселый Мамаев к 45 годам едва выгребал в лейтенанты. А он, сиятельный отпрыск гетмана, в 20 лет уже капитан-лейтенант, командир пакетбота «Быстрый». На Ревельской пристани, едва освещенной подвесным фонарем, Андрей Кириллович разорвал пакет, полученный из Петербурга. Цесаревич Павел писал ему: «Дружба ваша произвела во мне чудо. Я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности. Как мне было тяжело, дорогой друг, быть лишенным вас в течение всего этого времени». Капитан-лейтенант, ухмыльнувшись, скомкал письмо генерал-адмирала и сунул в карман мундира. Из потемок пристани к нему шагнула коренастая фигура капитана Круза, героя Чесмы. «Готовы ли на Быстром поднять паруса?» «Так точно», — отвечал молодой граф Андрей. После того, как матросы треснули его веслом по голове, Круз изменил к ним свое отношение, сделавшись любимым командиром на Балтийском флоте. Сейчас под его флагом образовалась флотилия из трех кораблей для встречи невест цесаревича Павла Петровича. Не миндальничая с графом, Круз деловито сказал: «Вы следуете за мною в Кильватер до Любека. Я забираю на борт принцесс, а ваш пакетбот доставит их багаж». Круз в любое время дня и ночи мог говорить о ветрах на всех румбах, о пальбе плутонгами по бортам противника, о том, как избавлять корабли от крыс, клопов и тараканов, но любой дурак поймет, что эти насущные темы для кают-компании никак не могут быть использованы в общении с заморскими принцессами. Потому-то, когда в Любеке на палубу флагмана ступили девицы Гессен-Дармштадтские с их ландграфиней-матерью, капитан первого ранга сознательно уступил первенство графу Разумовскому, придворному. С этого момента и началась удивительная фабула. Перед капитан-лейтенантом принцессы, как жалкие нищенки, едва сумевшие наскрести деньжат на дорогу, он, соответственно, и вел себя, как барин перед низкими. Его жесты повелительны, речь указующая, а улыбки снисходительны. Этого превосходства, может быть, не заметил Круз с его прямотой морского характера, но ландграфиня Гессен-Дармштадтская сочла капитан-лейтенанта главным в свите, которую Екатерина выслала ей навстречу. Три невесты цесаревича охотно учинили реверанс перед обаятельным офицером с широко расставленными глазами. Внимание Разумовского, конечно, сосредоточилось исключительно на юной Вильгельмине, ибо он уже знал, что эта жеманная девица предназначена в супруге наследнику российского престола. «Я ослеплен вами», — шепнул он ей. «Ах, не искушайте меня», — добавил Андрей с умыслом. За столом кают-компании фрегата «Святой Марк» капитан-лейтенант Разумовский вел себя не как моряк, а как царедворец, сообщая приятному обществу ровное настроение, успевая каждую из женщин почтить пристойным комплиментом, но глаза его были скошены на Вильгельмину, и сестры, завидуя ей, шептали: «О, как он на тебя смотрит и пылает!» Круз счел нужным разрушить это очарование неуместным, но зато четким приказом: «Мы отчаливаем! Извольте, граф, идти на пакетбот!» Разумовский пренебрег советом и, увлекая дамское общество, стал рассказывать о своих путешествиях, о том, как проводил время в Фонтенбло, как в Трианоне играл в жмурки с молодой Марией Антуанеттой, а принцессы-невесты внимали знатному красавцу, не сводя восхищенных глаз с его красноречивых губ. Флотилия уже плыла под парусами, а командир Быстрого проводил время близ юбок. Когда принцессы разошлись по каютам, граф Андрей выкурил трубку с табаком и, остановясь возле дверей Вильгельмины, тихо поскребся. «Кто ко мне?» — послышалось ему. Тишина. Двери открылись. Принцесса Вильгельмина, не ждавшая нападения, оказалась в руках опытного обольстителя. «Граф, что вы со мною делаете?» — удивилась она. Но было уже поздно кричать. Граф делал, что хотел. «Как же я теперь предстану перед женихом? Ваш жених мой лучший друг», — отвечал Разумовский. «Если он чего-либо не поймет, он посоветуется со мной». Корабли, гудящие парусами, несло вперед на пологих волнах, и ничто не могло сбить их с курса, проложенного опытным крузом. «Вы ведете себя непристойно, граф», — говорил Круз не потому, что знал о случившемся, а лишь по той причине, что морской устав требовал от командира корабля ночевать на корабле. Подчинив себе невесту цесаревича, Разумовский подчинился и Крузу, перейдя с фрегата на свой пакетбот «Быстрый». Дул встречный бейдевинт, с которым он не мог справиться, отстав от флотилии, а доблестный Круз, отлично управляясь парусами, доставил гессенское семейство в Ревель. Здесь, когда стали подавать лошадей и кареты, принцесса Вильгельмина впала в истерику. «Ах, оставьте меня! Я никуда не поеду, пока не вернется пакетбот. Зачем вы скрываете от меня тайну его гибели?» Такое поведение невесты заставило Бицкого обратить особое внимание на Разумовского. Ждать пакетбот с моря или ехать без него? Екатерина отвечала через курьеров: «Плевать на весь багаж, оставшийся на Быстром, пускай невесты едут хоть нагишом, я их жду». Вильгельмина вся в слезах отправилась в дорогу за своим счастьем. Каково же было удивление свиты, когда Разумовский нагнал их в своей карете, а на вопросы Ивана Бицкого предъявил разрешение адмиралтейств коллегии следовать сухим путем. Уже тогда, подозревая в этом недоброе, никто из свиты ему не обрадовался. Но зато светлая радость была написана на лице Вильгельмины: «Боже праведный, как счастливо я видеть вас снова!» «А вы бы знали, — отвечал Разумовский, — как счастлив будет видеть вас мой лучший друг, цесаревич Павел!» Все это время, пока флотилия плыла в море, Екатерина занималась перлюстрацией переписки короля Фридриха II со своим послом Сольмсом. Она уже знала, что Ирод желает видеть на русском престоле именно Вильгельмину. Амалия же и Луиза — лишь декорация для создания мнения в Европе, будто у Павла свободный выбор невесты.